Когда ей надо было узнать, сколько калорий в ломте немецкого шоколадного торта, она обращалась к Хейди. К Билли она шла, когда вопросы были потруднее. Порой он считал это несправедливым. Он присел на ее постель и подумал, до чего же она еще юная. Билли был уверен, что его дочка лишена дурных наклонностей. Ее легко было обидеть, скажем, ложью. Наврать ей что-нибудь о том, что сегодня происходило у городского стада, потом эта ложь тебе же и аукнется. Билли хорошо помнил, как отец внушал ему, что анонизм приводит к заиканию. Его отец был славным человеком во всех отношениях, но Билли никогда не простил ему эту ложь. Линда успела не раз поставить его в трудные ситуации. Они прошли голубых, оральный секс, венерические заболевания и возможность того, что Бога нет. С детьми честность — утомительная штука. Почему-то вдруг вспомнился Джинелли. Что бы Джинелли сказал своей дочке на его месте? Эту нежелательную публику следует держать подальше от городов, миленькая. Вот так обстоит дело. Держать нежеланные элементы подальше от городов. И ведь так оно и есть. Никуда не денешься. В общем-то, да, полиция их прогоняла из города. Понимаешь, душенька, это цыгане, бродяги. А мама сказала, что они жулье. Ну, многие из них организуют жульнические игры, дают фальшивые предсказания людям. Когда приезжают в такой городок, как Фэрвью, полиция просит их двигаться дальше. Иногда они изображают, что будто бы их страшно унизили, оскорбили и возмущаются. А на самом деле особенно и не возражают. Банг! В голове поднялся маленький флажок. Ложь номер один. Они раздают плакатики и листовки, в которых сообщается, где они будут выступать в следующий раз. Обычно договариваются с каким-нибудь фермером, владельцем угодий за городом, платит ему и устраивает на его земле табор. Через несколько дней выезжает. А зачем они вообще приезжают? Чем они занимаются? Понимаешь, всегда есть люди, которым хочется, чтобы их погадали на будущее. А также азартные игры некоторых привлекают. Но, как правило, в таких играх цыгане жульничают. А может и быстрый экзотический секс, подумал Халик, вспомнив задравшуюся юбку, когда красавица влезала в маленький фургон. Интересно, как она двигается? Разум ответил, как океан, готовый разразиться штормом, вот так. И люди у них покупают наркотики? Нынче нет нужды покупать наркотики у цыган, дорогая. Всегда можно приобрести их на школьном дворе. Может быть, гашиш, сказал он, или опиум. Он прибыл в эту часть Коннектикута подростком и с тех пор обитал тут, в Фэрвью, и еще в соседнем северном порту. Цыган не видел почти 25 лет. По крайней мере, с тех пор, как жил подростком в Северной Каролине. Тогда он потерял $5, проиграв в колесо фортуны, трехмесячное сбережение на подарок матери ко дню рождения. Вообще-то им запрещалось допускать к таким играм детей младше 16. Но, разумеется, если покажешь монетку или длинную зеленую бумажку, можешь делать ставку. Некоторые вещи никогда не меняются, подумал он. Особенно старая истина. Когда деньги говорят, никто не уходит. Если бы его еще вчера спросили, он пожал бы плечами и предположил, что больше бродячих цыган и таборов не существует. Но, видимо, это племя кочевников вечно. приходит, не имея корней, и также уходит. Людское перекати-поле, готовое заключить любую сомнительную сделку и вовремя скрыться из города с долларами в засаленных кошельках, передаваемых по наследству. Они выжили. Гитлер пытался их истребить заодно с евреями и гомосексуалистами, но они, видно, переживут еще тысячу гитлеров.